В прошлой беседе было сказано о том, что святая, угодная воля Божья, зиждется в том, чтобы последователи Господа Иисуса Христа правильно ходили в истине Божьей. Также было сказано о том, что значит Божья истина и ее откровение человеку. Сегодня, по милости Божьей, мы снова продолжим эту тему и прочитаем третий стих из третьего послания апостола Иоанна. «Возлюбленному брату по вере Гаю апостол говорит, ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Ходить в истине, сделаться с поспешниками истины, 3 Иоанна 8, сохранить истину, Галатам 2.5, прямо поступать по истине, Галатам 2.14, постигнуть познание истины, 1 Тимофею 2.4. Все эти и другие места из Священного Писания особенно обращают наше внимание на правильное отношение верующих к истине Божьей. Среда, в которой мы живем, обилие зла, всевозможные прельщения этого мира очень часто оказывают отрицательное влияние на правильное хождение в истине. К примеру, этому может послужить нам стих 1, 3 главы послания апостола Павла Галатам, где он с болью в сердце говорит: «О, несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый?» Как же правильно ходить в истине, чтобы, как говорит апостол Павел, начавшие духом, не оканчивали хождение плотью, Галатам 3.3. Одним из важных способствующих факторов правильному хождению является само доверие этой истине. Обратите внимание, как апостол Павел связывает веру или доверие Богу с истиной во втором послании к Фессалоникийцам 2.13. Читаем этот стих. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению». Многие и очень многие понимают слово «вера» в смысле того, что Бог есть, существует, действует. Конечно, это неплохо, Якова 2.19. Но таковую веру имеют даже и бесы, и более того, они, обладая таковыми познаниями о Боге, как сказано, трепещут перед Ним, что не делают все люди. Но в Священном Писании особенное ударение делается на веру в смысле доверия Богу, как и сказано. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его. Иоанна 1.12. Главным элементом таковой веры является связь с невидимым Богом. И на что следует обратить внимание, таковая вера активная. С одной стороны, неизменное действие Божие, как и написано, «Верен Господь, который утвердит вас». 2 Фессалоникийцам 3.3. С другой стороны, верность тоже активная со стороны человека по отношению к Богу, к его истине. Итак, апостол Павел благодарит Бога за то, что члены церкви в Фессалониках пребывают в вере истине. Но несмотря на это, он далее, во втором послании к Фессалоникийцам 2.15, убеждает их. «Итак, братья, стойте и держите предания, которым вы научены или словом, или посланием. Истина Божья пришла к ним через слово апостола или послание. Иначе говоря, через благовествование, на котором и устрояется их доверие истине Божьей. Как раз противоположное мы видим, читая о причине, почему несмысленные галаты прельстились и отошли от Божьей истины. Апостол Павел в первой главе послания Галатам, в 6 стихе говорит: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию». Иное благовествование – вот причина ухода от истины. Поэтому доверие истине Божьей является необходимым свойством христианской жизни. Ибо с этой истиной или благовестием связана угодная воля Божья, связана сама жизнь верующего. Вот некоторые данные, имеющие непосредственную связь между верой истине, на которые и обращает внимание апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам. Доверие со стороны членов этой церкви истине Божьей вызывает в сердце апостола радость и благодарение Богу. И это потому, что они на основании этой истины являются, первое, возлюбленными Господом братья. 2 Фессалоникийцам 2:13. Как он и говорит: «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья». Спасение их было основано на великой любви Божьей. Иоанна 3 глава. Теперь они его возлюбленные братья. Заметим, что в первом послании к Фессалоникийцам 1:4 апостол говорит о них как о возлюбленных Богом. А это ясно говорит нам о том, что если они возлюбленные Господом Иисусом Христом, то они и возлюбленные Богом, и наоборот. А доказательством этой любви является смерть Господа Иисуса Христа на кресте. Римлянам 5 глава 8 стих. Второе. Избранные братья ко спасению. Апостол Павел говорит: «Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению». Не об этом ли говорит и апостол в послании к Ефесянам 1:4? «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». И это избрание совершается по предведению Бога и полностью по благодати, независимо от человеческих заслуг, как и сказал Господь своим ученикам: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». Третье. Призванные братья. Апостол далее продолжает: «Избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим». 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 14 стих. Для исполнения своего божественного плана Бог посылает апостола Павла, Силу и Тимофея, Фессалонику, провозгласить слово спасения. Господь использует их как свой инструмент для благовестия. Господь сказал: «Я пришел призвать грешников к покаянию». Матфея 9:13. В послании к Римлянам 8:28 сказано о призванных по изволению Божию, а это значит, что и призвание есть дар Божий. Четвертое. Братья славы Господа. Для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Вот цель избрания и призвания. То, что начинается с благодатью Божьей, кончается вечной славою. Божья слава верующих уже пребывает, Римлянам 8:30, Иоанна 17:22. Об этой вечной славе апостол Павел так говорит церкви. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы и с Ним прославиться, ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Римлянам 8:16-18. Итак, истина свидетельствует нам о Божьем избрании, призвании, любви Божьей и вечной славе, уготованной Богом для своих возлюбленных. Уход, а это значит неполное доверие этому божественному преданию или его истине, чреват серьезными последствиями. Поэтому апостол Павел, говоря о вере истине, призывает: «Итак, братья, стойте и держитесь предания, которым вы научены или словом, или посланием нашим». 2 Фессалоникийцам 2:15. И да поможет нам Господь твердо довериться истине Его, к чему и призывает нас святая, угодная и совершенная воля Божия. Аминь.